Наверное, он просто не понял, для чего тот приходил. Наташа быстро оделась и вышла из дома. Надо было зайти в больницу и попросить врача, чтобы он хотя бы один день повременил с выпиской мамы. Придется ему все рассказать про Сережу и про наркотики. Он же должен понимать, что еще одно потрясение ее убьет. Как только Сережа найдется, она заберет ее домой. В больнице ей повезло. Владимир Георгиевич, дежуривший ночью, еще не ушел, и Наташа, не заглянув к матери, бросилась к нему. Он выслушал ее сбивчивый рассказ, подумал, глядя на ее бледное лицо. Несчастная баба, ну и везет же ей. А ведь если бы не эта собачья жизнь, могла бы быть красивой. И вздохнул. «Хорошо. Дня два я вам гарантировать могу, а потом не знаю. И советую вам не показываться сейчас вашей мамаши на глаза. Вид у вас неважный. Давайте-ка я скажу ей, что вы звонили в отделение и просили передать, что не сможете сегодня прийти. Только причину придумайте сами. Скажите, что мне пришлось пойти на работу и там задержаться. Спасибо вам, доктор». «Да не за что. Сходите на телевидение, может, они смогут вам помочь». Не забудьте прихватить фотографию. Наташа вышла из больницы и подумала, что если действительно пойти на телевидение? Вдруг из этого что-нибудь получится? И сразу же вспомнила о деньгах. У меня же нет ни копейки. А вдруг там понадобится заплатить? Надо срочно звонить Виктору и взять у него квартплату. Она бросилась к автомату, и через несколько минут... Они договорились встретиться, как всегда, у метро «Кропоткинская» в 12 часов. Когда она подошла к метро, Виктор уже ждал ее. В первый раз она увидела Виктора Малашенко 2 года назад, незадолго до Ленкиного отъезда, когда та привела ее в свою квартиру на Николо-Ямской улице, чтобы познакомить с жильцом. Наташе предстояло ежемесячно забирать у него арендную плату. Он был очень весел, называл их девчатами, усаживал, суетился, говорил, что по такому случаю надо обязательно выпить, спрашивал Ленку, действительно ли она едет в Париж, и качал головой. Ленка кокетничала и уговаривала Наташу остаться посидеть. — Наташка, пожалуйста, — шептала она, — неудобно же мне одной. И Наташа, которой все это было совершенно ни к чему, согласилась. «Ну вот, это по-нашему», — обрадовался Виктор и достал из чемодана бутылку коньяка. Потом они сидели и пили коньяк под завывание Ленкиной магнитолы. Наташа скучала, а Ленка расспрашивала его про бизнес, который он наладил, едва приехав в Москву. Виктор, самодовольно посмеиваясь, отвечал: «Это вы тут сидите, ничего не делаете, а будущее России за нами, за провинцией», и отправлял в рот очередную порцию коньяка. Сам он, в свою очередь, очень интересовался Ленкиной командировкой, спрашивал, как ей удалось устроиться на работу в Париж, и нельзя ли будет остановиться у нее, если ему случится оказаться там по делу, и не сможет ли она в случае чего прислать ему приглашение, на что Ленка, немного растерявшись, неуверенно отвечала, что да, наверное, сможет, и весь вечер, болтая с Ленкой, Виктор не сводил с Наташи выразительного взгляда.